Ты не захотела показать мне ни один из своих снимков, потому что они могут мне кое о чем рассказать. И о чем же? В голосе не слышалось ни испуга, ни раздражения, одно любопытство. Они могли бы рассказать мне о том, что интересует тебя. Только твои дружки-бузатеры, а не стражи порядка. И что? А то, что мне захотелось понять, почему бы это? Странно, что я сразу не догадалась. Ведь были сигналы. В лагере, в Нидре, а потом в Стерлинге. Шива наклонилась к уху Сантал. «Ты внедренный коп», — шепотом произнесла она и отстранилась, чтобы полюбоваться ошарашенным лицом молодой женщины. «Эти сережки и пирсинговые колечки, ведь все это бутафория», — продолжала Шиван. «Смываемые татуировки и...» Бросив взгляд на ее всклокоченные волосы, она закончила: «Искусно сделанный парик». «Не понимаю, зачем тебе понадобилось шепелявить? Может, это помогало тебе войти в роль? Ну так как, я права?» Сантал молча закатила глаза. Зазвонил мобильник, она полезла в карман и вытащила сразу два телефона. Дисплей на одном был освещен. Внимательно посмотрев на него, Сантал бросила взгляд поверх плеча Шиван. «Вся компания в сборе», — проговорила она. Шиван была озадачена. «Может, это старинный трюк, многократно описанный в книгах, и все-таки она обернулась?» В нескольких метрах от них стоял Джон Ребус, держа в одной руке мобильный, а во второй что-то похожее на визитную карточку. «Я не силен в этикете», — сказал он, подходя. «Если я курю то, что на 100% состоит из табака, это ведь не превращает меня в раба империи зла». Он достал пачку сигарет. «Сантал, внедренка», — сообщила ему Шиван. «Здесь не самое подходящее место для того, чтобы кричать об этом», — прошипела Сантал. «Скажи лучше что-нибудь, чего я не знаю», — фыркнул Шиван. «Мне кажется, эту услугу могу оказать тебе я», — сказал ей Ребус, не отрывая глаз от Сантал. «Нехорошо», — обратился он к ней, — «не явиться на похороны собственного брата». Она метнула на него сердитый взгляд. «Вы там были?» — он кивнул. «Должен признаться, я долго-долго всматривался в фото Сантал, прежде чем понял, кто это такая». «Можно считать это комплиментом?» «Так и есть». «Я хотела быть там, вы же знаете. И как же вы объясните свое отсутствие?» «Только тут до Шиван дошло. Так ты сестра Бена Уэбстера». «Наконец-то!» — облегченно вздохнул Ребус. «Сержант Кларк познакомилась со Стейси Уэбстер». Не сводя взгляда со Стейси, Ребус добавил: «Я полагаю, нам следует и впредь называть вас Сантал». «Да, уже ни к чему», — возразила Стейси. Тут к ним подскочил молодой человек в красной бандане. «Все нормально?» «Просто дружеская беседа», — успокоил его Ребус. «Вы уж больно смахиваете на легавых», — сказал он, глядя то на Ребуса, то на Шиван. «Послушай, я как-нибудь сама справлюсь». Сантал снова вошла в образ сильной женщины, способной за себя постоять. Молодой человек под ее взглядом стушевался. «Ну, если ты так уверена, он уже растворился». А она, повернувшись к Ребусу и Шиван, превратилась в прежнюю Стейси. «Вам нельзя здесь оставаться», — предупредила она. «Через час я освобожусь, тогда можно поговорить». «Где?» Она на миг задумалась. «Внутри оцепления. За отелем есть площадка, где тусуются шоферы. Ждите меня там». Шиван посмотрела на толпу, бурлящую вокруг. «А как нам туда попасть?» Стейси едко улыбнулась. «Проявите инициативу». «Я думаю, — объяснил Ребус, — она советует нам выкинуть что-то такое, за что нас арестуют». Глава 17. Ребусу потребовалось добрых 10 минут, чтобы пробиться к переднему краю. Шиван двигалась почти вплотную за ним. Прижатый к исцарапанному и заляпанному краской пластмассовому щиту, Ребус поднес свое развернутое удостоверение к прозрачному забралу полицейского. «Выпусти нас отсюда», — попросил он. Но коп не захотел брать на себя ответственность и позвал начальника. Краснолицый полисмен, возникший из-за его спины, сразу узнал виновато потупившуюся Шиван. Он крякнул и отдал приказ. Стена щитов раздвинулась, и несколько рук, вцепившись разом в Ребуса и Шиван, втянули их в образовавшуюся щель. Яростные крики донеслись до их ушей, но уже из-за шеренги полицейских. «Покажите им ваше удостоверение», — приказал краснолицый. Ребус и Шиван с удовольствием подчинились. Полисмен поднес рупор ко рту и закричал, что никто не арестован. Когда он объявил, что Ребус и Шиван из уголовной полиции, С той стороны раздалось улюлюканье. Однако обстановка, казалось, разрядилась. «Я упомяну в своем отчете об этой допущенной вами шалости», — пригрозил он Шиван. «Мы из чрезвычайки», — не моргнув глазом, соврал Ребус. «Нам надо было кое с кем поговорить. Что, по-вашему, нам оставалось?» Краснолицый возрился на него, но тут на него свалилась новая забота. Одного из его людей сшибли с ног, и в брешь мгновенно поперли люди. Полисмен схватил рупор и лающим голосом принялся отдавать команды, а Ребус жестом показал Шиван, что самое лучшее сейчас — потихоньку смыться. Двери фургона раскрылись, и из него посыпались новые полицейские, которые начали строиться, образуя второй ряд цепи. Врач спросил у Шиван, не нужна ли ей помощь. «Я не ранена», — заверила она. На проезжей части стоял небольшой вертолет с работающим винтом. Ребус, пригнувшись, подошел к пилоту и через несколько секунд взмахом подозвал Шиван. «Он может нас подбросить». Пилот кивнул, глядя на Шиван сквозь солнцезащитные очки с зеркальным покрытием. «Без проблем», — произнес он с американским акцентом. Через секунду они уже сидели в салоне, и вертолет поднялся в воздух, взметнув с земли тучу пыли и мусора. Из-за шума разговаривать в кабине было практически невозможно. Но Шиван все-таки умудрилась спросить у Ребуса, что он сказал пилоту. Ответ она прочитала по губам: «Чрезвычайка». До отеля было около мили. С воздуха хорошо просматривались и защитные ограждения, и наблюдательные вышки, тысячи акров пустынной холмистой местности и скопление демонстрантов, отсеченные от нее черными заслонами полицейских.